Житие святого благоверного князя Глеба Владимирского. Память 20 июня, 3 июля. Благоверный князь Глеб во святом крещении Георгий, сын благоверного князя Андрея Боголюбского, родился во Владимире в 1155 году. Святой Глеб — живой пример тому, как много значит добрая жизнь родителей для судьбы детей. Жизнь князя Андрея во Владимире была посвящена преимущественно делам благочестия, строению храмов и монастырей, делам благотворительности и молитвам. И под влиянием примера и наставления благочестивых родителей Глеб вырос глубоко верующим и с 12-летнего возраста проводил уединенную духовную жизнь. Родители не препятствовали сыну и даже содействовали ему в духовном возрастании. Жизнь его посвящалась благочестию, а не греху. Страх Божий располагал мыслями, чувствами, желаниями к поступкам его. Молитва низводила на него благодать небесную, тушившую страсти юности. Святой князь особенно любил чтение святых книг, почитал священнослужителей и был милостив ко всем. Несмотря на юный возраст, он избрал для себя подвиг строгого поста и молитвенного бдения. Жизнь князя Глеба продолжалась недолго. Чистый, непорочный князь блаженно почил 20 июня 1175 года в 19-летнем возрасте. У мощей святого, которых не коснулось тления, неоднократно совершались чудеса. Во время монголо-татарского нашествия на русскую землю в 1238 году, когда в осажденный Владимир ворвались воины хана Батыя, они подожгли кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. В этом пожаре сгорели епископ Митрофан, великая княгиня Агафья, супруга великого князя Георгия Всеволодовича, представление 1238, и множество жителей Владимира, закрывшихся в соборном храме. Однако огонь не коснулся гробницы благоверного князя Глеба, чему удивились даже неприятельские воины. Соборные летописи сообщают еще о двух знамениях, прославивших имя святого. В 1410 году на Владимир неожиданно напало татарское войско, действовавшее совместно с отрядом нижегородского воевода Карамышева. Успенский собор был разграблен, но сокровище ризницы успел спрятать ключарь Патрикий, за что был подвергнут истязаниям и принял мученический венец. Один из воинов в поиске спрятанных сокровищ поднял крышку гробницы благоверного князя, но в то же мгновение из нее вышел огонь. Это так устрашило татар, что они тотчас покинули храм. В 1608 году ляхи делали 2-3 раза нападения на Владимир, почти беззащитный, но взять не могли. Во время этой осады, в самую полночь, сторожа собора заметили в соборе какое-то освещение и дали знать о том пономарю Герасиму. Он, отворив дверь, увидел свет, а у гробницы князя кто-то сидел и ему испуганному сказал: «Не бойся, я не привидение. Господь не предаст всего города в руки врагов. Мы храним его и молим за него Господа и Пречистую Матерь его. Иди и скажи протоиерею Причту, что сказал я тебе. Я лежу в этом гробе». Герасим от страха едва пришел в себя и рассказал о всем протоиерею и всем настоятелям обителей. В эту же ночь ляхи удалились от Владимира, гонимые страхом. О местном почитании святого Глеба свидетельствует описание Успенского собора, относящееся к XVII веку. Общероссийская канонизация благоверного князя была совершена 30 ноября 1702 года. Вместе со свидетельствованием его мощей вскоре была составлена служба святому, а несколько позже написано его житие. В 1774 году южный предел Успенского собора был торжественно освящен во имя благоверного князя. Мощи святого Глеба сохраняются ныне в кафедральном Успенском соборе Владимира как великая святыня, а сам князь почитается покровителем города. К изложенному житию святого князя Глеба не лишним прибавить описание случая из жизни архимандрита Антония. В православном обозрении за 1879 год была помещена биография наместника Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Антония, в коей, между прочим, было упомянуто, что отец-наместник, живший еще в миру, сомневался в нетлении святых мощей и был убежден в их истине мощами святого Глеба, почивающего в Вадимском соборе. Случай этот передаем словами самого отца-наместника. Тщетно старались они убедить меня и навести на путь веры и истины, с которого я так страшно пошатнулся. Враг так посетил мой рассудок, что все их доводы были без успеха. Я оставался при своем предубеждении против святых мощей. И что же последовало со мной за это? Сердцем овладела злоба, досада на всех и на все. В духе немерность, страшное томление, тоска. Хульные помыслы не только на одни мощи, но и на все святое. Я чувствовал, что враг овладел мною, что я погибаю, но и не мог, и не умел выйти из этого ужасного положения. Так приехали мы во Владимир. Чтобы облегчить свою совесть, я пошел в собор перед чудотворным образом Владимирской Божьей Матери излить свою душу. Прихожу. Собор только что отперли перед начатием обедни. В соборе никого не было. Я прошел мимо мощей, не отдав им должного поклонения, прямо к образу Богоматери. Долго с усердием молился. Я осознавался в душе, что заблуждаюсь и грешу пред Богом, отвергая мощи Его угодников. Но рассудок мой не мог убедиться в истине, и вот я просил Матерь Божью, чтобы она не дала мне погибнуть, вразумила бы меня и наставила на путь правый. С верою, приложившись к образу, почувствовал себя как-то легче. Оглянувшись, увидел священника, который только что вошел в собор для служения литургии. Я обратился к нему с просьбой показать мне достопримечательное в их соборе. «Главная достопримечательная драгоценность нашего собора, — отвечал священник, — это святые мощи благоверных князей наших. Вот среди собора между двух столпов почивает князь Георгий, убитый в нашествии Батыя. На левой стороне у иконостаса князь Андрей, за свою любовь к Богу, прозванный Боголюбским и тоже убитый, но нет иноплеменник, а от своих присных. А тут по правую сторону напротив почивает сын его князь Глеб, в юности мирно скончавшийся незадолго до убиения отца. Так рассказывал священник, указывая на гробницу угодников. Благородное обхождение, доброе выражение лица священника расположили меня в его пользу, и я решился объясниться с ним откровенно. «Батюшка, — сказал я, — ради Бога, о чем я вас попрошу, исполните мою просьбу. Я не верю ни тлению мощей, думаю, что это обман, выдуманный для доходов. Чтобы уверить меня, ради Бога, ради спасения души моей, откройте мне который-нибудь из мощей, чтобы я мог лично удостовериться в их нетлении. Я вам заплачу за это, что вам угодно. В соборе теперь нет никого, вам это легко сделать. Только ради моего спасения вы видите меня из этого заблуждения». «Извольте, — сказал священник. Он подвел меня к мощам святого князя Глеба, сделал перед ними три земных поклона и с одушевлением начал мне говорить. Вот мощи святого князя Глеба, скончавшегося в 1275 году. С тех пор до времени Петра Великого они лежали в земле, а от его царствования доселе лежат на вскрытии для благочестивейшего чествования. Но посмотрите, ни время, ни земля, ни воздух не смели коснуться освященного тела. При этих словах священник снял покров святых мощей, и мне открылись мощи, лежащие в княжеской одежде. Священник благоговейно приподнял руку угодника, засучил на ее рукав, показал мне ее по локоть. Она была в полном нетлении. Все составы, самая кожа были целы, как у недавно умершего, только желтоватого цвета. «Не думайте, что это сделано», — продолжал священник. Он взял обе ручки, которые были сложены на груди, поднял их и разложил не как у мертвого, а как бы у спящего. Ужас напал на меня. Мороз прошел по коже. «Верите ли вы теперь?» — спросил меня священник. Вместо ответа я упал в чувстве благоговения перед святыми мощами. Теперь я был вполне убежден. Я истинно верил и пламенно благодарил угодника Божия, что он благоволил так уверить меня. Я просил Бога, чтобы он не наказал меня за мое прежнее неверие. На душе стало так легко. Слезы радости невольно текли из глаз моих. «Батюшка, чем я могу заплатить вам за ваше благодеяние?» — сказал с чувством благодарности священнику. Я ему предложил было какую-то ассигнацию, но он благородно отказался. «Нет, благодарю вас. Я сделал это не за деньги. Вы просили меня сделать это ради Бога и ради вашего спасения. Вот ради чего я решился исполнить вашу просьбу. Спасение души ближнего для меня всего дороже». Сказав это, он вежливо раскланялся и удалился в алтарь. «С тех пор я свято верую в святость и нетление святых мощей, и это происшествие со мной послужило мне уроком, что надо беречься разговоров с еретиками и раскольниками». Душеполезное чтение, 1879 год, январь.